Валерик. Мне никогда не снятся ни кошмары, ни эротика. В кошмарах я всегда быстро побеждаю и не успеваю осознать кошмар. А эротика у меня схлопывается, как в семейном кино. Хлоп, кадр сменился, всем понятно, что было, но ничего не показали. В общем, рассказываю. Эпиграф будет из Лосева, чтоб пострашней. Фуражку, фуфайку забрали. Ну, думаю, точка, отжил. Когда с меня кожу сдирали, я очень сначала блажил. Ну, как там папаня и мама? Пора. Отделенный кричит. Отрубленный голос и мама из красного уха торчит. Лев Лосев, Валерик. Снится мне, значит, что я в стрип-клубе, хозяйка которого моя знакомая, какая-то Светлана. И там какой-то конкурс, что-то благотворительное, и я член жюри. И еще какие-то писатели или художники. Это все в Питере. Какие-то Митьки. Может, Ира Дудина или Тихомиров. То есть я там не одна и типа по делу. Такая ситуация была однажды в Нью-Йорке, и поэтому залетела нынче в сон. И ко мне подходит девушка-администратор и говорит: «Вас тут просят в личный кабинет. Человек поговорить с вами хочет». И ведет меня куда-то за дверку. Я иду. Толпы людей вокруг, знакомые есть, не страшно. Там отдельный такой зальчик, столик, диванчик. На столике кальян, бутылки, фрукты какие-то. Я еще однажды писала телегу про стриптизершу для Питера на Невском и была в таком отдельном кабинете. Передо мной такое существо мужского пола, ну, такое Валерик или Виталик. Иногда его зовут Серега, но реже. Такое круглое, налитое ранним жарком существо. С круглым животом, круглой головой, стриженный в ежик, круглой картофелинкой носа и такими узкими заплывшими глазками невидного цвета. Щеки тоже, понятно, круглые. Ну, такой паренек, который был когда-то вполне славного вида, но после этого столько бухал и закусывал, что уже не паренек, а бычок. Называется, по типу охранник или просто бандит из мелких. И он мне говорит мрачно так: «Садись». Это уже странно. Я отвечаю: «Вы меня, наверное, с кем-то спутали. Я тут член жюри». Он отвечает: «Член тут один. Это я. А ты, пизда, сейчас сядешь и будешь делать то, что я скажу». И это начало кошмара. Кошмар – это когда рушатся все правила, когда четко установленная реальность начинает расползаться. Мне становится дико страшно, и мысли мои крутятся дико быстро. Я понимаю, что он разговаривает со мной как с девушкой, которую он позвал в кабинет, причем со знакомой. А это значит, что он не в своем уме, что он на чем-то, от чего у него снесло крышу, и что у меня огромный шанс выйти отсюда со сломанным носом или с подбитым глазом. В общем, если че, он мне запросто разобьет лицо, а я никогда в жизни от мужика по морде не получала. Возможно, потому что всегда верю в то, что это возможно, что если как следует постараться, то можно от любого огрести. А тут и стараться не надо. Любое неверное движение или слово и мне прилетит. Все эти мысли проскакивают мгновенно. Я сажусь. Он говорит: «Балахон этот сними. Это лето, и на мне моя обычная летняя униформа. Конкретный балахон, прямое платье без рукавов до пят из черного льна. И под ним еще есть черные трусы. Тоже не стриптизного плана». Я снимаю балахон. Страх как-то заслоняет стыд. Не за то, что я голая, а за то, что мне 57 лет, и я с самого рождения не занимаюсь никаким спортом. И у меня, как у эстета-фашиста, собственное голое тело не вызывает энтузиазма. Как сказал один знаменитый поэт, тело у тебя чистый кранах. Но этот ничего не говорит. Он наливает мне чего-то в рюмку. «Пей», — говорит. «Я пью. Это коньяк. Там еще сок стоит, и я его соком запиваю». И тут он говорит: «Ну давай, рассказывай». «Что рассказывать?» «Как ты меня ждала». И тут на меня накатывает вторая волна кошмара. То есть чувак на чем-то. И ему кажется, что я его девушка. Причем, судя по его тону, девушка, которая ждала его плохо. При этом я тут сижу уже в одних трусах. И говорить, что я пожилая писательница Беломлинская или Улицкая, это не просто бесполезно, а это прямой путь получить в глаз. И я говорю то, что сказала бы на месте девушки. «Я тебя нормально ждала. А если какие-то сплетни и ты веришь, значит, я тебе вообще никак». «А этот?» «А что этот?» «Это клиент, блин. Как будто я тут для своего удовольствия работаю». Я уже совершенно вжилась в образ этой неведомой девицы и шпарю как по писаному, памятуя, что нападение – лучшая защита. Но действительно, странные предъявы к девушке, которую жизнь забросила в стриптизерши. И происходит некая моя победа, то есть тема ожидания снята. И я решительно перехожу в наступление. «Я ждала и дальше ждать буду, а ты все ездишь». «Я тоже езжу, потому что надо». Он кажется уже и не агрессивным, и страх как-то откатывает. Я мгновенно думаю, что надо его еще немного умиротворить. Но сперва надо узнать, как его зовут. Я говорю с улыбкой: «Меня Джульетта зовут. А ты Серега или Валерик?» «Ромео, бля!» Я сижу рядом с ним на диване. Я говорю: «Валерик», кладу голову ему на колени. И дальше кадр так хлоп, и потом уже понятно, что первый козырь я из кармана вынула. И уже его голова у меня на коленях, и он типа уже готов уснуть. И я его глажу по голове, а он говорит: «Надо к маме съездить. Завтра съездим». И эта фраза меня, девушку, радует, потому что из нее понятно, что я типа невеста. И тут я вспоминаю, что у меня есть еще один козырь. Я же сочинительница народных песен, а народные песни, они на то и народные, чтобы их отлично понимали вот такие, на первый взгляд, непонятные мне существа. Но на самом деле понятные, иначе бы не сочинялись такие песни. И я глажу его по этому ежику и говорю: «Поспи чуток, спеть тебе». «Спой». Я пою свою старую песню, так и никогда не досочиненную. И пытаюсь ее во сне досочинить. Она называется «Бандитская жена». Короткая, потому что я сочиняю песни только про себя. А с бандитом, даже и не с бандитом, а просто с фарцовщиком, довелось пожить очень недолго. Но мелодия там очень красивая. «А дорога одна у бандитской жены, и доходит она до ближайшей сосны, до ближайшей сосны, до ближайшего пня. Молодой конвоир провожает меня, он возводит курок, видно, тут мне и лечь. истекает платок с золотых моих плеч. Не стреляй, конвоир, не стреляй, погоди. Я любила его, сердце ноет в груди. Не стреляй, конвоир, не стреляй, погоди. Я любила его, сердце ноет в груди. Но возводит курок конвоир молодой и запел королек над бандитской женой. Он уже засыпает и сквозь сон говорит: «Хорошая, спой еще». И еще он говорит: «Какой же я Валерик? Я Виталик». Я снова глажу его по голове и говорю: «Спи, Виталик». И пою бесконечную «На улице дождик». И к последнему куплету: «В чужой деревне мужики все злые, мужики все злые, а кипсы цепные, мужики все злые, меж собой дерутся, меж собой дерутся, топорами бьются, а по будням там дождь, дождь, а по будням там дождь, дождь, а по будням там дождь, дождь, и по праздникам дождь». Он уже начинает похрапывать, и тут мой инстинкт самосохранения срабатывает мгновенно. Я осторожно перекладываю его голову на подушку. Я напряженно жду несколько секунд и потом выскакиваю наружу. Там полумрак, как положено, в стрип-клубе, и я мгновенно перебегаю через зал в гримерку. Я знаю, где гримерка, и там я хватаю со стенки чей-то халат, закутываюсь, падаю на стул, и меня как-то колотит. Сердце колотится так, что сейчас выскочит. Там пара девушек, спрашивают, что случилось. Я говорю: «Свету позовите, пожалуйста, и кого-то из охраны». И опять кадр хлоп. Весь мой рассказ схлопнулся. Я, наверное, им не все рассказала, но основное им понятно. Я сижу уже опять на диванчике. Там диванчик в гримерке. Меня окружают девушки и Светлана, хозяйка. Она красивая девушка лет 40. Как положено, крашеная блондинка. И охранник, такой дядька лет 50. Такой не бычок, наоборот, такой дядька, каких я замечаю, с хорошим таким киношным лицом. Светлана и охранник нервничают. Светлана говорит: «Вы хотите милицию?» Я ее сразу успокаиваю, обращаясь к охраннику: «Да какая милиция? Я просто не понимаю, что это было. Он же на чем-то сильном. Его, наверное, в больницу надо. И надо, чтобы кто-то туда зашел и взял мое платье и сумку оттуда. Сходите, пожалуйста. Черное платье и черная сумка. Только вы его не будите». Охранник уходит. Светлана говорит: «Извините, ради бога. Это Виталик. Он у нас раньше работал. Он не маньяк. Он контуженный». «Да, понятно. Но он еще и на чем-то. Как он мог меня принять за какую-то свою девушку? У него тут есть девушка?» И тут одна из девушек говорит: «Была». И говорит имя, которое я не могу точно расслышать. Но понятно, что девушка с таким именем может быть не блондинка. Наилька или Наинка. Она уехала, раньше тут работала. Да, такого вашего типа, могла бы быть на вашу дочку похожа. Но Виталик совсем больной, и ему нельзя ничего этого. Да ему и пить нельзя». И тут Светлана девушку обрывает обычными этими классическими. «Извините, ради бога, он у нас раньше работал». «Да, никогда такого не было. Он спросил, я же сказала, что вы журналистка, а он сказал, что у него дело, заказал кабинет, сказал, что поговорить нужно с вами. Я же не могла такого представить даже». И тут я уже понимаю, что хочу проснуться, выйти из этого кино, из этой балабановщины. А охранник как раз приносит сумку и платье. Говорит, что Виталик спит, тоже начинает извиняться. Я его прошу выйти, переодеваюсь, проверяю сумку, деньги, карточки, все на месте. Говорю, что все в порядке и что я пойду. И выхожу на белоношный утренний Невский. 6, наверное, солнце светит. Я думаю, это был все-таки кошмар. И что я, как всегда, выкрутилась, выехала на своей сверхэмпатии и генокоде предков-выживателей, карабахских армян и уманских евреев. Но однажды это не сработает, и что-нибудь случится, потому что никогда нельзя выходить за флажки, нельзя заходить на чужую территорию. Я вспоминаю рассказ Пола Боулза о профессоре лингвисте, который живет уже несколько лет где-то в Северной Африке, в Танжере или в Марракеше, живет и не вылазит за границы мира белых туристов. Это середина 50-х. И вот однажды он слышит необычную музыку, просит какого-то араба проводить его туда, откуда эта музыка доносится, выходит за черту города, попадает к бедуинам. Они первым делом отрезают ему язык, чтоб не орал, а потом подлечивают, обвешивают консервными банками. И он так звенит, танцует, веселит деток. И так живет, кочуя с бедуинами. Год, кажется. В общем, он сходит с ума сразу после урезания языка. Потом попадает снова в цивилизацию, в больницу, но в себя так и не приходит. У Боулза много об этом, об опасности выхода за флажки. Я так и не полюбила Боулза. Но я иду по Невскому и думаю об этом рассказе. И думаю о том, что это чужой для меня мир. Мир, где ездят воевать в Афган или в Чечню, или вот теперь на Донбасс. Мир, где живут эти наильки, наинки и ихние контуженные валерики, виталики. И я не хочу ничего знать про этот мир. Я не любопытна. Я жестокий ксенофоб типа англичан. И не надо никогда высовываться из своей теплой, уютной, богемной деревушки, где все свои. Одесса, 2017.